со стороны Магдалины, благодарная за оказанную ей доброту, всячески старалась услужить своим покровителям. Она, правда, была иногда слишком проворна в своих движениях к недовольству Сюзетты, не успевавшей за нею в кухне или в магазине. Но покупатели ценили эти маленькие трудолюбивые ручки, умевшие отыскать требуемые вещи гораздо скорее, чем руки старой дамы. Она же была того мнения, что дело делается только тогда хорошо, когда оно делается медленно. Старушка часто обращалась по этому поводу к Магдалине с увещаниями и упреками, но девочка скоро сообразила, что виной этому была старость, и не обижалась на эти упреки. Мнимая старость госпожи Дагон, столь устрашавшая деревенских детей, нисколько ее не пугала. «Как ты можешь жить у госпожи Дагон?» — спросила Магдалину одна из ее новых подруг. «Она такая строгая!» «Нисколько!» «Разве она тебя никогда не бронит?» «Да, иногда, но это не важно. Я знаю, что в сущности она добрая». Скоро Магдалина стала общей любимицей всех деревенских детей. Когда она с ними познакомилась, и чувство страха мало-помалу исчезло, к ней вернулась веселость, присущая ее возрасту. И она с увлечением отдавалась шумным играм деревенской детворы. Ее самобытность, ее прежние жизненные обстоятельства скоро выдвинули девочку на первое место среди детей. Никто так не умел управлять играми и придумывать новые забавы. Но особенно интересовали новых подруг Магдалины рассказы о ее прошедшей жизни, связанные с отрывками драматических представлений, которые девочка передавала с врожденной итальянской живостью. Собравшись вокруг нее, дети слушали ее с раздвинутыми ртами. Она охотно рассказывала им содержание маленьких комических пьес, созданных ее бывшим хозяином, смешные выходки Беричина, или же описывала скачки на маленьких пони. А Беппа она никогда не говорила. Все, что касалось его, она считала слишком чистым, слишком священным, чтобы служить темой разговора с равнодушными слушателями. Имени Лиски она тоже никогда не произносила, боясь вызвать в своем сердце забытое уже чувство вражды к ней. Собака пользовалась всеобщим вниманием и лаской. Магдалина любила превозносить верность своей собаке, показывать ее ловкость и ум. Однажды, когда Магдалина стояла среди толпы детей и показывала талантливость своего любимца, на улице показался господин, когда-то хотевший купить пуделя. Он подошел к детям. При виде его девочка испугалась. Она подбежала к собаке, обхватила ее обеими руками за шею и воскликнула: «О, сударь! Это моя собака! Не отнимайте ее у меня!» «Но я и не намерен ее у тебя отнимать», — ответил приветливый незнакомец. «Я слышал твою историю, которая меня очень заинтересовала. Я никогда не хотел бы разлучать таких верных друзей». Как бы я ни любил собак, я, конечно, не стану отнимать у тебя твоего пуделя. Магдалина подняла на говорившего свои глаза, в которых еще читался испуг. Благодарю вас, сударь. Я действительно никогда не продам Сиру. И ты совершенно права, малютка. Но если ты хочешь сделать мне удовольствие, заходи иногда ко мне с твоей собакой. Вы мне покажете свое искусство, а я за это дам тебе награду. Я живу вон в том доме с зелеными ставнями. Так Магдалина заключила мир с человеком, которого до сих пор считала врагом своего покоя. С той поры девочка часто ходила с собакой в хорошенький домик, где старый человек встречал их непременно конфетами и дружественным приемом. Однажды прошло приблизительно 3 недели после прибытия Магдалины в деревню. Это было рано утром. Пастор открыл калитку и вошел во двор, где Магдалина, сидя около Сюзетты, нанизывала на нитку поздние бобы для их просушки. Обе встали и поклонились. Пастор имел радостный и в то же время растроганный вид. Он молча смотрел на девочку. «Какие новости, господин пастор?» — спросила Сюзетта. «Я не знаю, будете ли вы рады их услышать, моя добрая Сюзетта. Магдалина, я, наконец, получил ответ из деревни Воклюс. Я был в отсутствии и не мог заняться этим делом раньше. У меня для тебя есть хорошие новости, дитя мое!» Прибавил он. Магдалина почувствовала, как забилось ее сердце. Сюзетта насторожилась. Пастор осторожно произнес: «Магдалина, твой дедушка жив». При этих словах девочка быстро вскочила со своего места, уронив нитку и бобы. «Дедушка, он не умер? Возможно ли это? Сударь, где же он?» «Успокойся, дитя мое», — сказал пастор, положив руку на плечо вздрагивающей от охватившего волнения девочки. «Это великая милость Божья по отношению к вам. Твой дедушка был очень болен в Савое, но он выздоровел и возвратился в свою деревню. Он был в отчаянии, что потерял тебя, и теперь желает, чтобы ты скорее приехала к нему в Воклюс». Магдалина не чувствовала под собою ног от радости. Она расплакалась и бросилась в объятия Сюзетты, которая тоже была тронута всем случившимся. Сира, удивленный необычным поведением своей хозяйки, беспокойно стал лаять. «О, Сира, мой дорогой, мой верный пес!» — скричала девочка, обнимая собаку. «Разве ты не понимаешь? Дедушка жив! Дедушка возвратился домой! Надо спешить к нему! такое счастье!» И она прижалась головой к своему верному другу, разделившему с нею прошлое горе. Собака ответила ей радостным визгом. Умное животное как будто поняло, что речь идет о его хозяине. Махая хвостом, собака бросилась к дверям, как бы говоря Магдалине: «Пойдем, пойдем же скорее!» Как описать чувства, охватившие присутствующих? Магдалина совсем растерялась, и Сюзетта тоже. Жена пастора, всегда спокойная и услужливая, пришла помочь уложить вещи девочке. Сама одела ее и предложила довести ее до дедушки. Ее предложение было с благодарностью принято прежде всего Магдалиной, которая побоялась бы пуститься в дорогу одна, а затем и ее покровителями, которые были слишком стары для путешествия. Настала минута прощания. Без слез покидала Магдалина гостеприимный кров с таким радушием, приютивший ее. Людвиг и Сюзетта тоже были грустны. Они привязались к маленькой девочке, такой ловкой, такой милой. Они надеялись никогда с ней не расставаться, но ввиду новых обстоятельств приходилось ее отпускать. Их очаг будет опять таким же одиноким, а домик слишком тихим. Не горюйте, добрые люди. Бог, видящий вас, воздаст вам за это, что вы сделали одному из малых сих. И Магдалина не забудет вас. Вы, может быть, когда-нибудь еще встретите ее. В тот же вечер, около 6 часов, упряжка лошадей, возившая пассажиров из деревни Воклюс на станцию и обратно, при посвистывании кнута въезжала в деревню. В ней сидела дама с девочкой. Девочке стоило немалого труда удержать большого белого пуделя, порывающегося выскочить из низенькой двери деревенской повозки. «Ой, это ужасно!» — говорит Магдалина, держа обеими руками Сиру за ошейник. «Я не в силах удержать его, но я все-таки не хочу, чтобы он раньше нас прибежал к дедушке!» «О, бедная собака!» — ответила жена пастора. «Она узнает местность и потому-то громко лает, чувствует близость хозяина. Это, наверное, так. Пусти ее! Жаль на нее смотреть!» Но Магдалине не было до этого дела. Она хотела, чтобы их приезд был полной неожиданностью для дедушки, который не знал, что они уже в дороге. Дилижанс остановился на площади около почты. Жена пастора вышла первая. Магдалина, все время державшая Сиру, последовала за ней. Вдруг Сира одним прыжком увернулся из рук девочки и в одно мгновение исчез за поворотом улицы. Джанна Де, опираясь на палку, без которой он уже не мог обходиться со времени болезни, как раз выходил из своего садика, чтобы справиться на почте, нет ли вестей от Магдалины. Когда какой-то белый шар подкатился к его ногам. Старик тотчас же узнал Сиру. Но он от неожиданности едва смог устоять на ногах и ответить ласками на неудержимую радость верного животного. Сира с неописуемым восторгом то валялся у его ног, то прыгал на плечи и, дрожа от умиления, лизал ему руки и лицо. А блестящие глаза пса были красноречивее всяких слов. Мой верный старый друг, ты ли это? Наконец-то ты здесь. Но где же Магдалина? Где она? Твердил растроганный старик. Смышленое животное, посмотрев на своего хозяина, завиляло хвостом и с радостным визгом, как стрела, бросилось на другую сторону улицы. Несколько минут спустя старик прижимал к своему сердцу дорогого ребенка. Жена же пастора, передав ему вновь приобретенное сокровище, поспешила оставить их одних, наслаждаться своим счастьем. «Дедушка, мой милый дедушка!» — шептала маленькая девочка, прижимаясь к груди старика. «Я так счастлива! Как милосерд Бог!» «Да, моя девочка, Бог милосерд. Он сохранил тебя от всякого зла. Он как бы вел тебя все это время за руку. Он исполнил мои пламенные молитвы. Ты опять со мной. И не забыла меня, не правда ли?» «Дедушка, все это сделала твоя книга. Без нее я не думала бы о Боге. Я забыла бы все, чему ты учил меня. Я не смогла бы утешить Беппа, когда он был болен. Да и сама бы я чувствовала себя несчастнее без этой книги. Дедушка, ты больше никогда не оставишь меня одну?» «Конечно, нет. Да коли Бог оставит меня с тобой, дорогая моя», — ответил дедушка, тогда как крупные слезы катились по его щекам. Но после последней болезни дедушка сильно ослаб, и придет скоро день, когда Господь призовет его к себе. «Эта мысль не должна тебя страшить, Магдалина, потому что эта книга никогда не покинет тебя. Бог усмотрит наперед все, как Он усмотрел все до сегодняшнего дня». Магдалина смотрела на дедушку с любовью. «Дедушка, скажи мне, как ты выздоровел и смог вернуться сюда? Значит, мне Каспара солгал, что ты умер?» «Конечно, дитя мое. Мне было худо в течение нескольких дней. Но добрые сестры, добрые это души, за мной прекрасно ухаживали. И через 4 недели я смог встать с постели. Как только я пришел в сознание, я начал расспрашивать о тебе, дитя мое. Мне все отвечали: ты, мол, здорова, и я тебя скоро увижу. Когда же я совсем поправился, Мне сказали всю правду, потому что я требовал свидания с тобой. Ты не можешь себе представить, Магдалина, как я мучился, узнав, что ты попала в труппу странствующих акробатов. Несмотря на все мое упование на Бога, я пережил ужасные минуты. Магдалина сжала ему руку. У тебя не было денег, дедушка. Как же ты путешествовал? Я написал моему пастору, дитя мое, и объяснил ему мое положение, потому что я не мог больше быть в тягость добрым людям. Добрый пастор тотчас же выслал мне необходимые на дорогу деньги, и я вернулся домой, здоров и невредим, хотя и огорченный своим одиночеством. Господь свел нас опять вместе. Да будет ему хвала. Дедушка с Магдалиной склонили голову. Одной рукой он прижимал руки Магдалины, а другой рукой он прижимал к своему сердцу такую дорогую ему книгу. А теперь, ребята, нам нужно попрощаться с Магдалиной, с ее дедушкой, с их пуделем. Мы сейчас закроем калитку их двора и скажем нашим героям «До свидания!» Добрая всегда, у ней есть внучки, внуки, к ней не одна пришла беда. Болят спина и руки, ослабла бабушка совсем и ходит еле-еле. Неужто не нужна я всем? Как страшно в самом деле! Вот у окна сидит она и горестно вздыхает, а на дворе царит весна. Природа расцветает. Мне умереть пришла пора. Как трудно в годы эти. Вдруг прибегают со двора гурьбою шумные дети. «Скажи нам, кто такой Христос?» — пролепетал Сережка. Ей стало радостно до слез. Еще пожить немножко. Сюрприз перед рассветом. Старая женщина проснулась от внезапно охватившего ее страха. С Солнечные лучи проникали сквозь щели в стенах хижины. Снаружи слышалось тревожное кудахтанье кур в курятнике. Весенний день был в полном разгаре. Жаль, что она проспала, ведь сегодня была пятница, а пятница для нее, Якоотсе, была великим днем недели, и ей надо было приготовиться. Она попыталась быстро подняться, насколько ей позволял ревматизм. В ближайшее время ей надо сделать так много работы. Замесить тесто, принести воду из колодца, разжечь огонь и прибрать комнату. Но начинать что-либо делать невозможно, так шумят куры. Должно быть, там что-то случилось. Якоотсе заковыляла к выходу и открыла дверь. В лицо ей пахнул свежий прохладный воздух, отчего она на мгновение закрыла глаза. Куры сразу же бросились к ней с тревожным кудахтаньем. Она открыла глаза, но было слишком поздно. Мальчуган в оборванной одежде уже ловко взбирался на гору, временами исчезая за оливковыми деревьями. Заглянув в курятник, она убедилась, что гнездо, где должны были быть яйца, пусто. Это случилось уже во второй раз, и ее глаза наполнились слезами беспомощности и обиды. Она не знала этого маленького воришку, но что-то надо срочно предпринимать, потому что яйца являлись единственным средством ее существования. Якоотсе с трудом могла еще дойти до базара, чтобы продать их, хотя обратный путь в гору совершенно выматывал ее. Часто она задумывалась над тем, что вскоре ей больше невозможно будет жить одной. Она крайне нуждалась в помощи, но никому до нее не было дела. Ее единственная дочь была замужем за владельцем магазина. Его дела процветали, и потому он стыдился своей больной старой тещи, одетой в лохмотья, хотя время от времени давал ей немного денег. Ругаясь от досады, она поставила на плечо кувшин и отправилась по воду. К этому времени воздух прогрелся. Якоотсе подняла к солнцу морщинистое лицо, улыбнулась и почувствовала, что раздражение куда-то уходит. Было чудесное время года. Начинал расцветать миндаль, разлившийся ручей весело журчал и искрился под солнцем, а на обочине тропинки в кустиках травы показали свои головки первые нарциссы. Она ощутила этот запах, прежде чем увидела их. Это был настоящий аромат весны. Якоотсе всегда любила прекрасное, и хотя она давно уже состарилась, глаза ее ослабели. Красота все еще трогала ее сердце и оживляла его. Она уже забыла о воришке и сосредоточилась на мысли, что через 2 часа придет Надия, и она услышит слова из книги, слова самого Бога. Кувшин был тяжелый, и она очень устала, пока возвращалась к хижине. Но нельзя терять ни минуты, все надо успеть сделать. Поставив котелок с водой на горшок с углями, она вынесла все это во двор, чтобы легкий весенний ветерок раздул тлеющие угли. Затем вымесила тесто и, оставив его подниматься, вымыла пол, вытряхнула тростниковую циновку, покормила кур и отполировала до блеска свою единственную драгоценность – медный поднос. Якоотсе собиралась покушать, когда придет Надия, ведь она не могла позволить себе такую роскошь – 2 завтрака. Ожидаемая радость придавала ей силы, и она трудилась охотно и быстро. Ибо труд в пятницу – это особенный труд. Она просто старая, изможденная женщина, с трудом исполняющая домашние обязанности, а в пятницу она хозяйка, готовящаяся принимать гостей. Вода в чайнике закипела, пирог на толстой сковороде зарумянился и выглядел очень аппетитно. В комнате ароматно пахло теплым свежим хлебом. Она поставила низкий круглый столик на то место, куда пали ласковые солнечные лучи через открытую дверь. Посредине на столике кофейник и стаканы. Потом вытащила из-под кровати ящик и достала из него книгу, благоговейно прикасаясь к ней слегка дрожавшими пальцами. Это была довольно потрепанная, потерявшая первоначальный цвет, книга небольшого формата. Она хранилась у нее 15 лет. Якоутса родилась, выросла и вышла замуж в городе у Средиземного моря. Муж оставил ее, когда их дочь Аниза была еще малышкой, и Якоотсе пришлось наняться на работу к одной испанской даме, которая была очень добра к ней. Они не могли общаться, так как не знали языка друг друга, но мягкость и доброта, с которой эта дама относилась к ней, возмещали незнание языка. Эта доброта и любовь к ближнему, очевидно, исходили от Бога. А другим неиссякаемым источником являлась книга, которую сеньора каждый вечер читала своим детям перед сном. Иногда она пыталась передать Якоотсе смысл того, о чем прочитывала, но так мало что понимала. Но когда Якоотса вытирала пыль в комнате и никого в ней не было, она осмеливалась дотрагиваться до этой чудесной книги и целовать ее. Муж сеньоры помог Анизе поступать в школу, а в 15 лет девочка, выйдя замуж за деревенского торговца, переехала жить в горы. У нее родились несколько сыновей. Якоотса же оставалась по-прежнему в городе. Но однажды ее любимая сеньора сообщила, что она с мужем возвращаются в Испанию, и Якоотсе придется искать другое место. Это было величайшим огорчением в ее и без того безрадостной жизни. Дети сеньоры стали для Якоотсе почти родными. Когда наступило время прощания, ее настолько захлестнуло чувство горя, что она не замечала ценных подарков, которыми сеньора одарила ее. Только одно утешило Якоотсу. Перед самым отъездом хозяйка отозвала ее в сторону и вложила ей в руки небольшую книгу, написанную на ее родном языке. Сеньора сказала, что они эту книгу читают каждый день, и в ней говорится об Иисусе и о пути к Богу. Она также сказала, чтобы Якоотса сохранила ее, и когда вырастут ее внуки, чтобы просила почитать. Это было Слово Божье. В тот же день они уехали. Провожая их, она горько плакала. Слезы ручьем катились по ее лицу, когда она махала им на прощание рукой. Вернувшись, Якоотса завернула книгу в платок, уложила ее на дно ящика со своими пожитками и отправилась к дочери в горы. Однако у них в доме было тесно. Внуки были грубые и шумные, к тому же зять встретил ее неприветливо. Вскоре выяснилось, что для нее нет там места. Уезжая, сеньора оставила ей немного денег, и, посоветовавшись с родными, она купила ветхий домишко с клочком земли. Там-то она и жила вот уже 15 лет, разводя кур и выращивая овощи. Лет тому назад случилось единственное значительное событие в ее жизни. Родилась внучка Надия. До недавнего времени она никому не показывала свою книгу, так как сама не умела читать. Но желание узнать, о чем говорится в книге, никогда не оставляло ее. Зять был строгий мусульманин и обвинил бы ее в богохульстве, а Аниза и ее сыновья посмеялись бы над необычным желанием старой женщины. Но в тот великий день, когда внук прибежал к ней, крича еще издалека: «Бабушка, у мамы девочка родилась!» Она поняла, что теперь все изменится. Наклонившись над колыбелью, она внимательно вглядывалась в черные умные глазки младенца, и сердце подсказывало ей, что наступит прекрасный день, когда она с внучкой будет читать эту книгу вместе. И тогда она услышит голос Бога. Якаотса ждала этого момента терпеливо, не торопя время. Девочка полюбила свою бабушку с младенчества. Если Надия бывала печальной или болела, то ей нужна была только бабушка. И мать, занятая домашней работой и сыновьями, звали Якаотсу, довольная тем, что с радостью уделит все внимание ее болезненной маленькой дочке. Якаотса, оставив свое хозяйство и дом, целых 6 лет работала нянькой для своей внучки. Когда же Надия пошла в школу, она вернулась в свой дом и к прежнему образу жизни лишь с той разницей, что по воскресеньям она всегда ходила в дом дочери, а по пятницам внучка навещала ее. Надия, худенькая и очаровательная, росла, как молодое деревцо весною. Каждую неделю она приносила бабушке свои школьные книги и тетради, чтобы показать, каких успехов она добилась. В 12 лет она свободно владела 2 языками. И вот однажды, около 4 месяца тому назад, с бьющимся сердцем и дрожащими от волнения руками, Якаотса достала заветную книгу и рассказала девочке о сеньоре и ее подарке. «Здесь сказано о Боге и о любви. Эта книга хранилась в моем ящике 15 лет, ведь я не умею читать». «Это хорошая книга, бабушка! Мне говорится об Иисусе! Мы будем ее читать вместе! Каждую неделю я буду читать ее по 1 главе!» И вот началось чтение вслух. Надия терпеливо перечислила родословную, а потом с облегчением продолжала читать удивительные и странные слова повествования. После первого чтения, когда внучка поцеловала свою бабушку и ушла домой, Якаотса еще долгое время сидела на том же месте и пристально вглядывалась в солнечный закат, повторяя про себя запечатлившиеся в памяти слова. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И с того дня Иисус стал для нее личностью, другом, который утешал и ободрял одинокую старую женщину. Она еще ничего не знала о нем, ни того, что он умер и воскрес, но что-то будто подсказывало ей, что он не только существующий и доныне, но и всеобъемлющий, присутствующий всегда и во всем, что он – путеводная звезда ее жизни. Теперь каждую пятницу он вновь и вновь говорил с нею. Якоуца вздрогнула, постаралась прийти в себя и сосредоточить взгляд на фигуре в дверях. Она не спала, она только мысленно обратилась в прошлое. С минуту она любовалась представшей перед ней картиной. Яркая голубизна неба и солнечное сияние весны вокруг темной головки Натии. Девочка раскраснелась от быстрого бега и весело смеялась. Они поприветствовали друг друга, и у них было ощущение, будто они каждую пятницу возвращаются под кров родного дома из далеких чужих стран. Чтению предшествовал определенный ритуал, готовивший их к тому священному моменту, ради которого бабушка и внучка встречались раз в неделю. Начинали они с завтрака. Якоуца не могла позволить себе часто варить кофе и готовила этот ароматный напиток только к приходу внучки, чтобы пить его с горячим хлебом прямо с огня. Пока бабушка занималась кофем, Надея сидела на коврике, скрестив ноги, и делилась новостями прошедшей недели. Она была веселой и живой девочкой, и ничто не ускользало от ее внимания. У соседей родился ребенок, и Надею посчитали достаточно взрослой, чтобы пригласить на этот семейный праздник. Отец подарил ей по этому поводу длинное голубое платье, отделанное белыми кружевами. Она наденет его в воскресенье в честь прихода бабушки. На новорожденном была маленькая атласная шапочка. Он все время плакал, потому что было очень много людей, и в комнате было очень-очень жарко. Ее братья надулись, обиженные на то, что им не купили новую одежду. Отец сказал им, что экономит деньги и хочет посетить могилу пророка в Мекке. Далее следовал еще ряд новостей. Наводнением размыло часть берега реки, и утонули две козы. Теперь хозяева собираются подать иск в городской совет. Какой-то вор забрался через крышу дома к соседям и украл два позолоченных браслета. При этом известии Якоуца вспомнила утреннее происшествие и рассказала Надии о нем.